Глава 27. Крутые парни не оборачиваются на взрывы. Дэн притянул меня к себе и прижал к груди. «Ой, да пошел ты!» – фыркнул он. Я почувствовала, как меня потянуло вниз, но потом движение оборвалось, будто нитка порвалась. Что за... «Ах да, совсем забыл сказать!» – картинно рассмеялся Амир. «Сбежать не выйдет!» «Знаю я ваши бесчестные привычки драпать в неподходящий момент. Подготовились». «Бесчестные?» – рявкнул Дэн, задвигая меня себе за спину. «Вчетвером на одного, честно, по-твоему?» «Мы можем обойтись без драки. Отдай девчонку». «Еще чего, это моя невеста». Дэн ухмыльнулся, а я вздрогнула, будто впервые услышала. «Черт, его же убьют из-за меня, их четверо». Дэн справлялся с Амиром, но если теперь он не один... К тому же они сделали что-то, из-за чего мы не можем перенестись в безопасное место. «Что тебе нужно?» – спросила я. «Зачем все это? Для чего?» «А если ты мне понравилась?» – поднял изящную бровь Амир, а Дэн рыкнул. «Девушка, от которой двуликое животное, мурлыкает, как котенок. Я изучал тебя, Валерия. Редкий цветок, выросший в непримечательной среде». Его подельники вошли в кабинет и встали полукругом. Один остался в коридоре. Дэн оттеснил меня назад, ближе к массивному столу, невесть как попавшему в эту комнатушку. Я не представляла, как мы будем выкручиваться. Тут даже на окнах сетка. «У тебя редкая аура», – продолжал Амир. «Высокая сопротивляемость к воздействию. Я удивился, когда ты не реагировала на мои позывы в первую встречу. Но позже понял, в чем дело». «Еще слово, урод! Я выверну тебя так, что твоя аура окажется у тебя же в заднице!» Низко пророкотал Дэн. Его голос уже мало походил на человеческий. «Я же говорил, животное! Валерия, ты бы...» «Лерчик, под стол!» – рявкнул Дэн. «Дважды меня просить не пришлось. Перепрыгивала я уже, зажмурившись. Вспышки света ударили по глазам». Что-то разбилось. Рык Дэна, чей-то крик. Показалось, кто-то притащил огромную коробку фейерверка и поджег фитиль прямо в кабинете. Раздался грохот. Я свернулась калачиком и закрыла голову руками. В ушах звенело так, будто я находилась внутри гигантского колокола, по которому стучат сотни кувалд. Не представляю, что там происходит, но надеюсь, Дэн готов к такой драке и не пострадает. Кожу обожгло раскаленным воздухом, а сверху на стол, под которым я пряталась, посыпались какие-то мелкие щепки и осколки. Господи, хоть бы салатик не рухнул нам на головы. «Иди сюда!» Слабо различила я слова из-за звона в ушах. Кто именно говорит, я не поняла. Приоткрыв глаза, я почти сразу сощурилась. Все в дыму, по потолку стелется огонь. Господи, это плохо. Они устроили пожар. Комнату затягивал черный дым. Что произошло? Когда с трудом разлепила глаза, то поняла, что стол опрокинут. Надо мной склонился Амир и тянул ко мне руку. Нет, я попыталась отползти. Лапы убрал. На демона прямо из пламени прыгнул Дэн. Не знаю, как он успел обратиться. В этот раз не готовым оказался Амир. Оборотень повалил его на пол и с размаху ударил по лицу кулаком. Клянусь, я услышала, как хрустнули кости. Будь Амир человеком, уверена, это были бы последние мгновения его жизни. Вырвав руку, Дэн замахнулся второй раз, затем третий. Я отвернулась, испугавшись, а потом услышала смех. И хохотал Амир, причем так, что голос звучал отовсюду сразу. Отражался от стен эхом, вгрызался в нервы и заставлял мышцы подрагивать. Дэн ударил еще раз, но в этот миг тело демона распалось клубами темно-красного дыма. Дэн остался сидеть на полу один, закашлившись то ли от пожара, то ли из-за распылившегося Амира. Смех никуда не делся, продолжая давить на психику. Звучал все громче и громче. «Дэн!» – крикнула я, пытаясь перекричать хохот. «Дэн, надо бежать!» Оборотень не слышал меня. Он кашлял и пробовал закрыть уши, но это не помогало. «Дэн!» Осознав, что он меня не слышит, подползла и схватила за руку, потом указала на выход. Оборотень сгреб меня в охапку, будто я была маленьким ребенком, и прыгнул, но не к двери, а к окну, тому, что с сеткой. Вынес ее плечом, будто она не металлическая, а сделана из бумаги, и, кувыркнувшись, накрыл меня собой. Ударом сердца позже грянул взрыв. Снова зазвенело стекло. Где-то на улице орали сигналки машин. Пыль смешалась с дымом. «Дэн, что там было?» Меня трясло. «Господи, ты живой? Не ранен?» «Путем», — хрипнул он. «Спина чуть щиплет». Сзади что-то с грохотом рухнуло. Но сейчас мне было наплевать. Свежая футболка, которую Дэн надел перед обедом с его папой, висела клочьями. Спина в крови. Из нее торчали осколки стекла, кажется. Было видно отметины, будто от хлыста или что-то вроде того. «Дэн, надо в больницу. Ты сможешь перенестись?» «Угу», – буркнул он, цепляясь так, будто боялся, что меня собирались вырвать из его рук. «Ты цела?» «Да». Я обхватила лицо ладонями, заставила посмотреть на себя. «Не вздумай умирать, понял?» «Лады», – ухмыльнулся он, – «если поцелуешь». «Боже мой, как он может думать о таком? Только если ты не умрешь!» «Не бойся, малышка. Устал просто. Ну и потрепала. Хорошо все будет. Будешь рядом?» Покивала. Меня успокоили его слова, но в глазах расплывалось. Зажмурившись, я поцеловала Дэна. Осторожно. Но он тут же перехватил инициативу, отнял дыхание и на миг вырвал из кошмарного боевика. В этот раз поцелуй имел вкус крови, поэтому я быстро отстранилась. «Ты перенесешься?» «Да, сейчас». Он оглянулся. Я тоже посмотрела на салатик и невольно прижала ладонь к губам. Наша маленькая и уютная кафешка была пристройкой зданию и, насколько я поняла по словам Романа, не особо законная. Но нас пока не сносили. А теперь груда камней. От него осталась только груда камней. Со стороны улицы были слышны крики. Наверняка зеваки собрались. Мы пока оставались вне поля видимости. Что там с Амиром и его дружками? Снова сбежали? «Эй, малышка, смотри на меня». Дэн повернул мое лицо за подбородок. «Ничего страшного». «Но он... твое кафе, Дэн». Мне стало так жалко, что в глазах опять защипало. «Ничего, построим новое. Лучше. Хочешь?» Я тряхнула головой. «Блин, я совсем не соображаю уже». «Потом». Я осторожно обняла его. «Надо в больницу. Сперва лечим тебя». «Маленькая моя». Он слабо улыбнулся. «Со мной порядок». Хоть и храбрился, а я видела, что тигр чуть не мурлыкает от того, что я пытаюсь позаботиться. С улицы послышались сирены. Потеревшись о мою щеку своей, как кошка, Дэн вздохнул, и мир растянулся, унося нас прочь.